Глава 28. Когда двери за ребенком закрылись, Целестин III обвел взглядом коллегию. «Думаю, после разговора ни у кого нет сомнений в том, что мы как-то упустили тот момент, что его способность к языкам может идти и на богоугодные дела». «Ваши слова, как всегда, мудры, святейший отец», — поклонился один из кардиналов. «Мы все были ознакомлены с отчетами и выводами коллегии, которая описала его путешествие в мельчайших деталях, основываясь на словах всей команды». «И какое же решение вы хотите мне предложить?» — поинтересовался он. «Возвести Виталия Дандола в статус епископа индийского и обязать проповедовать свет истинной веры везде, где он будет путешествовать, кроме, разумеется, Европы. Здесь есть кому это делать. В том, что он отправится куда-то еще, у коллегии также нет сомнений. Такие неугомонные люди не смогут долго усидеть на одном месте. А учитывая количество язычников на том конце мира, которых никто не может даже приблизительно подсчитать, даже те тысячи, которым он передал священное писание, наверняка разнесут вести о христианском боге еще во множество других мест. Как это было в свое время и у иудеев, что, безусловно, подготовит благодатную почву к приходу простых священников-проповедников, когда маршрут до тех земель будет открыт не только им одним. Только, насколько я понял, он сам не сильно горит желанием нести этот свет», заметил стоящий рядом кардинал. «Как его можно принудить к этому, если прошлое отлучение мало на него подействовало?» «Этим займется кардинал Альбина». Край уголка губ у Целестина III дрогнул. «Он прекрасно изучил этого отпрыска и знает, как подобрать к его строптивой натуре нужный ключик». Вышеназванный священник склонился в повиновении. «Что касается строительства базилики, то, конечно, мы дадим свое согласие, но с тем же обязательным условием, что и для всех подобных случаев. Священников назначать туда можем только мы», высказался еще один член коллегии кардиналов. «Думаю, с этим тоже вряд ли будут проблемы. Никто ради небольшой церкви не станет с нами спорить». «Да будет так», прикрыл глаза Целестин III. Боли в спине и внизу живота преследовали его последние полгода. С трудом, но он взял себя в руки, переведя взгляд на сундуки, которые манили его своими богатствами. Ребенок точно знал, кому и что дарить, и это было еще одним доказательством, что Альбина был прав, говоря, что тот старается без нужды не ссориться со Святым Престолом. В отличие, например, от своего отца, который с легкостью обрывал переписки, если они были ему неинтересны. В этом отношении сын пошел в мать, что, конечно, было на руку церкви. Вечером следующего дня меня и правда пригласил к себе в гости кардинал Альбина и первым делом, усадив напротив себя, вручил документ, подписанный папой с его буллой и условием по строительству церкви. Мне оно, конечно, не сильно понравилось, но спорить я не стал. Когда еще собор будет построен, за это время все что угодно может случиться. И второе. Он достал свиток, также с большой печатью папы внизу. «Прочти, и прежде чем начнешь возмущаться, я познакомлю тебя с одним человеком». Я, чувствуя подвох от его предыстории, стал читать документ, и уровень возмущения в душе превысил мой уровень терпимости. «Какой такой епископ индийский?» Вырвался по итогу прочтения у меня возмущенный крик, вызвавший у него улыбку. Предупреждая дальнейшие слова, он поднял руку. «Помнишь, что я сказал?» Я с трудом успокоился, а он позвал служанку, которая вскоре побежала вниз. Специально попросил его одеться в то, в чем он привык проповедовать среди сарацин. Когда на лестнице послышались тяжелые шаги, я, недоумевая, повернулся к двери. «Кому тут нужно нести свет истинной веры?» Дверь открылась, и, пригнувшись перед порогом, в комнату зашел гигант, закованный в железные доспехи. Только шлема не было на голове. Но не это привлекало мое внимание. На его сюрко в верхнем правом углу, которого была вышита епископская шапочка и гнутый посох, а на левом личный герб с атрибутами епископа. Волосы сами зашевелились на голове. «Знакомьтесь», с улыбкой представил нас кардинал Альбина. «Епископ Авалонский, граф Анри де Шансу». «А, это венецианец», обратился он к епископу, показывая на меня рукой. «Тот самый?» Мощный и сильный голос, словно огромная труба, загрохотал в комнате, приводя меня в чувство. «Больно мелкий он по сравнению с тем, как его описывают». «Наш клоп мелок, но больно вонюч», улыбнулся кардинал. «Задание простое, Анри. Тебе нужно в Акру, поэтому доберетесь вместе до Венеции. За время пути покажешь и расскажешь ему, как лучше проповедовать среди язычников». «Но... Я все еще не мог прийти в себя от шока. Все епископы, которых я видел до этого, были обычные священнослужители, чаще всего пожилые. А тут передо мной высилась просто гора по местным понятиям. Минимум 1,85 м, и одетая к тому же в полный кольчужный доспех. «Идем!» Граф махнул мне рукой и, поклонившись кардиналу, направился к выходу. Я успел тоже поклониться и пошел следом, а внизу во дворе меня поджидал еще больше сюрприз. Его ожидали 10 оруженосцев, на конях, одетые так же, как и он сам. Они настороженно поглядывали на моих охранников, но разговаривать с ними не спешили. «Думаю, для пользы дела можешь меня звать Анри, а я тебя венецианец», — предложил он. «Можно и Витали», — буркнул я благодаря его за помощь при посадке на лошадь. В моей голове все еще никак не мог уложиться привычный образ епископа с рыцарем, которым он по факту был. Его конь, оружие, приточенное к седлу, и близко не выглядело мирно. Судя по потертости рукояти и общей изношенности, все неоднократно побывало в бою. «Когда выезжаем?» Он забрался на своего скакуна и повернулся ко мне. «Заберем мой отряд и можем ехать», — показал я рукой в сторону дома, где остановился. «Это не все, кто тебя сопровождает?» — удивился он, переводя взгляд на сотню солдат. «В последнее время я стал популярен», — вздохнул я, трогаясь с места. «Пришлось позаботиться об охране». Вид графа, когда он увидел весь мой отряд в 1000 копий, приятно согрел душу. 21 января 1197 года от Рождества Христова. Венеция. Все, абсолютно все в поведении епископа Аволлонского было неправильным. Во время всего нашего пути он, как и все его люди, напивался, пел такие пошлые песни, что у меня чуть уши в трубочку не сворачивались от их слов. Не говоря уже про служанок, которых он покрывал на всем протяжении пути до Венеции. Такое его поведение просто разрывало у меня все шаблоны о том, каким должен быть священник. Да еще и такого высокого сана. Правда, все это ощущение мгновенно улетучивалось, когда мы вечерами или на привалах заговаривали о религии. Вот тут передо мной раскрывалась другая сторона графа. Начитанный, хорошо образованный и умеющий увлечь своими рассказами. И он, наверное, и меня бы мог обратить в христианство, если бы я был язычником. Чем больше времени я с ним проводил, тем больше очаровывался этим человеком. Он был просто образцом всего, что восхищало местных этого времени. Днем образцовый рыцарь, который мог в зубы дать любому, кто косо на него посмотрит, с простыми людьми, стекавшимися к нему в любом месте, где бы мы ни останавливались, за проповедями или просто за добрым напутственным словом. Он всегда был мягок, терпелив, что весьма странно смотрелось при его габаритах и недавних удалых песенках. Граф Анри де Шансу сочетал в себе несочетаемое, и я все больше понимал, что вот тот единственный местный священник, не считая кардинала Альбина, которому я мог бы доверить свой собор. Поэтому, едва мы прибыли в город, я сразу же отмел все его попытки найти приют в местных церквях, позвав остановиться во дворце Дандола вместе с его людьми. Посопротивлявшись для вида, он согласился, поскольку я пообещал ему лучшую еду и вино, которые он вряд ли бы нашел у священников. Первым делом я, конечно же, познакомил его с мамой, которая тут же расцвела от изысканных комплиментов и внимания. А вечером уже отец удивлялся его военному опыту и количеству сражений, через которые тот прошел. Узнав, что епископ направлялся в Акру, даже пообещал, что поспрашивает среди знакомых, не мог бы кто его доставить туда бесплатно. Небывалое дело — видеть от отца подобную щедрость, поскольку обычно после встречи с ним люди уходили даже без одежды, не то что со своим кошельком. Но тут я был с ним солидарен, поскольку граф был прямым воплощением того, каким должен быть настоящий человек. Я понял и то, что кардинал Альбина не зря представил нас друг другу, поскольку, глядя на такой странный образец епископа перед собой, трудно было отказаться от предложенного мне церковного сана. Ведь если быть таким, как граф, это совершенно меняет дело, хоть юридически я все равно переходил под прямое подчинение папы, что мне совсем не нравилось. Утром, когда он со своими людьми завтракал за одним столом, я, глядя на него, прокручивал в голове планы. «Анри! Анри!» Оруженосцы показывали на меня пальцами, привлекая внимание. «Беги! Венецианец все утро не сводит с тебя глаз! Как бы дело до греха не дошло!» Они весело залились смехом от очередной похабной шутки. Он, поедая все, что было на столе, и запивая это щедрыми стаканами вина, лишь посмеялся вместе с ними. «Виталя, что случилось?» поинтересовался он, рыгнув во всю мощь легких, откидываясь сыто на спинку стула. «Сам на себя не похож». «Надолго вы в Акру?» поинтересовался я, не обращая внимания на сальные шуточки оруженосцев. «К чему такой интерес?» — удивился он. «Я вроде бы все показал и рассказал тебе. Парень ты смышленый, два раза не нужно повторять. В отличие от некоторых». Кулаком он приструнил развеселившихся молодых парней. «Есть у меня предложение одно». Я подпер голову ладонью. «Не хотели бы вы пожить в Венеции и стать моим учителем?» Он удивленно на меня посмотрел, непонимающе покачав головой. «Зачем это?» «Я буду давать вам нужную сумму на содержание отряда, а вам придется лишь охранять меня от посягательств». «Той тысячи, которая охраняет тебя сейчас, недостаточно?» — хохотнул он. «Мне бы хотелось иметь одного командира для всего войска». Я прямо на него посмотрел. «Из-за возраста меня обычно мало кто воспринимает всерьез, а ваша фигура сняла бы все сомнения». «Прости, Виталий, но нет». Он с улыбкой отклонил предложение. «Я знаю, у тебя много денег, но мне это не интересно. Я умру тут от скуки». «А если у меня будет собор? Вы сможете в нем послужить, пока Святой Престол не найдет достойную замену?» Я все никак не сдавался, поскольку не хотелось терять такого человека. После знакомства с ним я даже как-то зауважал церковь, которая собирала под своими знаменами лучших людей своего времени. Да, конечно, были в ее рядах и паршивые овцы, куда без них. Но вот большинство, с кем мне приходилось общаться, были весьма и весьма компетентными товарищами. «Ну, если собор, то конечно», — засмеялся он. «На моих землях мне такое не светит, то почему бы не побыть епископом в Венеции, пусть и временно?» «Ловлю на слове», — хмыкнул я. В зал вошел хмурый отец и, привлекая мое внимание, поманил за собой. Извинившись перед всеми, я пошел следом. «Помнишь, мы отошли туда, где нас не могли услышать, и он передал мне в руки знакомую расписку, которую я когда-то получил от Салахаддина. Конечно, мне не нужно было ее разворачивать, чтобы вспомнить содержимое». «Заверши, пожалуйста, то, что ты начинал», — хмуро попросил он. «Султан умер 4 года назад, а наследники не спешат с оплатой. Расписку признают, но заплатить обещают когда-то в будущем, что, как ты понимаешь, нас никак не устраивает». «Когда последний раз отправляли послов к ним?» «Только что прибыли». Он кивнул в сторону дворца Дожа, с тем же результатом, что и предыдущие. «Хорошо». Я задумался. «У нас много торговых факторий с ними. Думаю, какой стиль общения выбрать на переговорах». «Это совершенно неважно», — отрезал он. «Долг должен быть оплачен наследниками султана или их представителями, и точка. Даже если ты всех арабских купцов растрясешь, это не поможет. Деньги должны выплатить прямые потомки. Так ведутся торговые дела. У нашего дома по миру более 100 подобных расписок среди королевских домов и высшей знати. Если не будет оплачена хоть одна...» «Это я прекрасно понимаю», — остановил его я. «Обещаю, займусь». «Спасибо». Он взлохматил мне макушку и, попрощавшись, направился к выходу из дома. Вернувшись к гостям, я посмотрел на графа. «Анри, для тебя хорошие новости». «Да?» — удивился он. «Уже интересно». «Мои планы внезапно изменились», — с улыбкой сообщил я ему. «Вакру тебя повезу я». «О, отлично!» Он вместе с оруженосцами стал бить рукой по столу. «Надеюсь, эти 2 месяца ожидания до начала мореходства ты не выгонишь своего друга на улицу. Нам крайне понравилось твое гостеприимство». «Мечтай!» — хмыкнул я. «Неделя — это максимум, на что ты можешь рассчитывать. Елену уже собрали после проверки, и она готова снова выйти в море. Нужно лишь собрать команду после месяца беспробудного пьянства, да погрузить припасы». «Ничего не понял. Все, к кому я обращался за наймом, сказали, что корабли выйдут в море только в марте». Недоуменно посмотрел он на меня. «Какая неделя, Виталий?» «Ты просто не видел мою бригантину», — хмыкнул я. «Если хочешь, после обеда я познакомлю вас друг с другом». Он, конечно же, согласился, так что в арсенал я пошел в сопровождении его отряда.